Глава 28. Оставаться близ места, где недавно вынырнула здоровая тварина, никто не желал, поэтому не спеша двинулись дальше. Нас оставалось всего трое, а ключей найдено два. До следующего же, по словам Эйвера, совсем недалеко. Очень хотелось ему верить, но Лим приучил не доверять никому и ничему. К сожалению, зачастую эта осторожность оправдывалась. Пока не нашли более-менее безопасное место, я не позволял себе расслабляться или отвлечься на посторонние мысли, хотя распределение свободных очков так и манило. К тому же надо было разобраться с доспехом, но из-за приключений, свалившихся на нас сплошным потоком, совершенно позабыл, чего мне не хватает для той или иной одежды. Поэтому запросил у интеллекта подсчет своего барахла. На что тот сразу отреагировал. «Готово для...» «Погоди». Мысленно перебил его. «Давай мы выберемся, где сможем спокойно посидеть, и ты все расскажешь». «Договорились». «Вот и поговорили». Люблю свой внутренний голос. Надеюсь, что когда прокачаюсь, он не превратится в сноба. Хотя кто знает, что будет после 5-го уровня. Я уже определился с тем, куда именно вложу свободные очки, и мог бы сделать это на ходу. Но воспоминания о головной боли в начале моих странствий в Лимбе притормозили. И правда, лучше это сделать в безопасном месте. Туман продолжал наступать с болота, постепенно сгущаясь вокруг нас. Но тут сквозь белую пелену начали проступать камни, которых становилось все больше. Я очень надеялся, что это признак того, что приближаемся к нормальной земле. Однако мы шли и шли, камни увеличивались в размерах, но берег так и не встретили. Наконец я не выдержал и скомандовал привал. «Разместимся там», — указал на несколько валунов, лежащих рядом. «Отличная площадка, и за ноги не схватят, и обзор во все стороны». Никто не спорил. Захватив пласт лишайника, быстро скарабкались наверх, устроились на мягкую подстилку и смогли перевести дух. Только тогда ощутили, насколько сильно были напряжены. Казалось, еще немного, и лопнет натянутая резина. Кто-нибудь сорвется, и тогда жди беды. Хотя в оставшихся попутчиках я сомневался мало, но кто знает, у кого что на уме. «Занимайтесь пока своими делами, а я послежу», — сказал Эйвер и повернулся к туману. «Спасибо». Поблагодарили его мы со Светой и закрыли глаза. Не знаю, во что вложится она, но я не сомневался ни секунды, закинув все 5 очков в интеллект. В то же мгновение жуткая боль пронзила мозг, будто в череп вбили раскаленные гвозди, а по ним пустили электрический ток. Не сдержавшись, упал на бок, зажав голову руками, и заскрипел зубами. Хотелось кричать, но на этот раз удалось себя сдержать. «Млад?» За плечо потряс гуманоид. «Ты в порядке?» Боль отпустила так же быстро, как и началась. «Да». Открыл глаза и заметил, что они влажные. Видимо, все же прослезился. «Просто прокачка неприятная». «Интеллект?» Усмехнулся инопланетянин. «Он самый. Не стал отрицать. Судя по всему, он знает, о чем говорит». «Понимаю». Кивнул тот и снова повернулся к туману. «Пока все спокойно, можешь передохнуть. А сам?» «Успею. Как я говорил, моя раса намного выносливее вашей». «Ладно, но нам потом идти. Тебе бы тоже следовало передохнуть». «Этим и занимаюсь. Для меня наблюдение — отличный отдых». «Твоя взяла», — сдался я. Уместившись поудобнее, снова запросил у интеллекта список улучшений. Улучшенный доспех. Травяные веревки — 10, смола — 3, шкура кабана — 2, дробь чешуя аспида — 1, дробь шкуры кислотного червя — 3, клюв атикулуса — 1. Улучшенные сапоги. Травяные веревки — 4, смола — 2, шкура кабана — 2, дробь чешуя аспида — 1, дробь шкуры кислотного червя — 1. Улучшенные штаны. Травяные веревки — 4, смола — 3, шкура кабана — 2, дробь чешуя аспида — 1, дробь шкуры кислотного червя — 2. Улучшенные боевые нарукавники. Травяные веревки — 2, смола — 1, шкура кабана — 1, дробь чешуя аспида — 1, дробь шкуры кислотного червя — 1. Так, а чего мне не хватает? Для улучшенного доспеха, верхнего, необходимо лишь добавить клюв атикулуса. Для улучшенных сапог стоит добавить жила, кое всегда одна. Для улучшенных штанов не хватает одной шкуры волка или кабана, а также двух шкур кислотного червя. И посоветую перевязать их жилами, которых тоже потребуются 2. А для боевых нарукавников надо раздобыть одну шкуру кабана или волка и шкуру кислотного червя. То же самое и с жилами, 2 штуки. Могу посоветовать создать на рукавнике шкуры червя, а потом ее добавить. Но тогда для штанов потребуется найти 2 кабанчиков. В итоге нам потребуется Шкура кабана либо волка – 2. Шкура кислотного червя – 3. Жила кабана – 5. Надеюсь, все предельно ясно. Новое общение интеллекта несколько напрягло. С каких это пор он стал таким разговорчивым? Прокачка. Теперь у меня больше доступа к информации системы. А еще я стал более самостоятельным. Не сойду ли я от этого с ума? Вряд ли. Да и потом, какая разница? Мы же в Лимбе, где на психологическое состояние игроков всем плевать. Не думаю, что местный социум, представленный тут в большом многообразии, будет смущаться и смотреть на человека, который иногда болтает сам с собой. Но охренеть теперь. Я стал шизофреником. Не совсем верное утверждение. Шизофрения — это болезнь, когда у человека появляются воображаемые голоса в голове. Я же являюсь индивидуальным. С одной стороны, да, я часть тебя. И можно говорить, что у тебя раздвоение личности, но в то же время я не вымышленный, а настоящий. Не в силах этого терпеть, открыл глаза и осмотрелся. Справа широкая спина у Вера. Слева на лишайнике, скрестив ноги, сидит Света с задумчивым видом, а вокруг нас все тот же туман. Не волнуйся, ты привыкнешь. Мне показалось, или интеллект и правда иронизировал? Ладно, сейчас не до этого. В голове появился очередной собеседник, который помогает. Не вижу ничего плохого. Надо разобраться с тем, что делать дальше. Лично мне необходимо убить 3 червей и 2 кабанов. Сколько в одном жил? Кажется, у первого получил 3. Тогда я ему лапу отрубил. Или нет? Черт, ведь прошло на самом деле не так много времени. Окажется, что провел в Лимбе несколько лет. Но даже если по 3 жилы, то с 2 получается 6. Это уже больше, чем требуется. С кабана идет 4 жилы, по одной с каждой ноги. О, благодарю. Обращайся. А вот это уже напрягает. Видимо, поняв мое настроение, интеллект замолчал. Что ж, а теперь поработаем ручками. Достав все необходимое для нарукавников, выложил на камень перед собой. Рядом уместился увесистый бледно-желтый клюв Атикулуса. Уивер заметил движение и повернулся. Накопил? С любопытством поинтересовался он. Не полностью, но такие вещи можно потом дополнять. Это хорошо, но он все равно придется поохотиться. Знаю. Мне тоже кое-чего не достает. Но для вас надо сделать полноценный доспех. Неподалеку от ключа что-то движется. Возможно, там найдем необходимое. Будет отлично. Кивнул я и принялся мастерить. Для того, чтобы прикрепить наплечники, пришлось раздеться до пояса. Руки, как обычно это бывало, делали все сами. Достав из инвентаря каменный нож, о котором я уже успел позабыть, ударили по сочленению клюва, разбив тот на 2 половины. Конечно, они оказались неравномерными, но мне же не лететь в Милан на парад мод. Каким-то образом прицепил уже к готовому блестящему доспеху и быстренько натянул на себя, так как сидеть на холодном камне посреди туманного болота — то еще удовольствие. Задание выполнено. Поздравляю, ты создал полноценный доспех, который будет оберегать от жары и холода, от врага и друга. А вот сейчас дерзишь. Перебил я интеллект. Лучше говори, когда на то потребуется веская причина. Я не думал, что ты такой зануда. Но хорошо. Твоя голова, твои правила. Естественно. Улучшенный доспех. Плюс 10 к защите, плюс 9 устойчивости к холоду. Ого. А параметры повысились. Это радует. Тогда стоит быстренько заняться нарукавниками. И как тебе? Спросил гуманоид, изредка посматривая на мои манипуляции. Вполне сносно и удобно. К тому же выполнил задание и повысил сопротивление к урону и к холоду. «Хорошо», — одобрительно кивнул тот. В это время очнулась Света с довольной улыбкой на лице. «Как у вас дела?» Увидев передо мной выложенные вещи, спросила. «Что теперь делать будешь?» И тут же «Ого!» — заметила мощные наплечники. «Это клюв?» Он самый, кивнул ей. «А сейчас хочу нарукавники сделать». Руки снова заработали без моего ведома. «Может, расскажешь, как смог справиться с кальмаром?» Поинтересовалась девушка, придвинувшись ближе. «Да все просто. Пожал плечами». Гуманоид устроился поудобнее, чтобы услышать мою историю. «Увидел, как того придурка разорвало», — продолжил я. Бросился туда и схватил ключ. Оказывается, после смерти игрока исчезает все, что у него было, кроме такого артефакта. Хотел бежать к вам, но за ногу ухватило щупальца, рвануло под воду. Затаил дыхание, стал металлическим. Тварь пыталась сожрать. Но ключ лишь царапало мою защиту. Тогда Атикулус решил проглотить меня целиком. Только не учел, что я с оружием. В общем, прорваться сквозь него было несложно. Внутри мягкий и податливый. Единственное, что беспокоило — отсутствие воздуха. Под конец задыхаться начал, но продолжал рубить и рубить, пока не выскочил наружу. Ну а дальше вы знаете. Вот это да. Восхищенно вздохнула девушка. К тому моменту, когда закончил рассказ, нарукавники уже оказались готовы. И снова поздравляю. Улучшенные боевые нарукавники. Плюс 3 к защите. Плюс 4 устойчивости к холоду. Возьми. Протянул Свете. В смысле? Удивилась та. Действительно, ты что творишь? Умолкни. Что еще мог сказать? Защита на руках мне особо и не нужна. Есть мимикрия, которая выручает в большинстве ситуаций. Но вот у девушки практически ничего нет. Я бы и сапоги отдал, наверное. Но, увы, они по моему размеру. Ей явно не подойдут. А вот на рукавники еще не надевал. И что-то подсказывало, если первое это сделает девушка, то они будут ей впору. Так и произошло. И когда они оказались на нее, Света посмотрела на меня с благодарностью в глазах. «Влад!» Подалась вперед и прильнула к моим губам. «Ну, молодец. Показывает новый график того, что надо раздобыть». Причитал внутренний голос. «Спасибо, обойдусь. И умись, у меня есть магия мимикрия, а у нее ничего. Мне будет проще завалить кабанов и достать все необходимое». «Уверен? Что ты о ней вообще знаешь? Может, она настолько прокачалась, что и в подметке не годишься? Или у нее тоже есть какое-то умение, о котором не знаешь? Мне не все известно. Добраться до потаенных знаний Лимба не смогу». «Я не прошу. Разберусь, не беспокойся». «Не могу, потому что я часть тебя. Ты должен остаться в живых, чтобы жил и я. Тогда, пожалуйста, угомонись и говори только, когда того действительно требует ситуация». И он снова умолк, чем несказанно порадовал, так как вести мысленный диалог и наблюдать за окрестностями оказалось сложновато. Туман не рассеивался. Ткни пальцем, и останется жирная точка. Наоборот, сгущался все сильнее. Однако, подобравшись к каменной площадке, на которой разместились мы, не стал подниматься наверх. Мы оказались окружены белесой тучей, сквозь которую ни черта не видели. В голову тут же закрались мысли, что угодили в очередную ловушку, но в какую именно никто не знал. Возможно, сейчас на нас набросятся твари со всех сторон, а может, сам туман окажется чудовищем и оплетет своими тонкими бледно-серыми щупальцами. Как знать? И все же, если бы это было так, то мы должны заметить некий уровень, а такого в дымке не мелькало. «Не нравится мне это», — пробормотал Вер, нервно озираясь по сторонам. Он постоянно ходил туда-сюда, держа секиру наготове. Я стоял на месте и прислушивался. Все равно ничего не увидим, а вот услышать вполне можем, тем более вокруг болота, если кто и сунется, то услышим шлепки. Света прижалась ко мне плечом, после того легкого поцелуя между нами будто рухнула стена. Если раньше беспокоили мысли, стоит ли начинать отношения, то сейчас был уверен, что да. Однако не забывал про место, в которое закинула нас жизнь и неведомые создатели. Расслабляться не собирался даже рядом с такой прекрасной особой. «Влад», — прошептала девушка. Ничего не ответил. Поднял раскрытую ладонь, попросив Свету помолчать. Она девочка не из глупых, понимает, что сейчас лучше не отвлекать. Внезапно гуманоид замер и вперился в одну точку. Проследив за его взглядом, заметил слабое свечение, которое постепенно разрасталось и прорезало туман. Света вцепилась мне в локоть, но через секунду взяла себя в руки и сжала давно подготовленный меч. Тем временем светящаяся точка увеличивалась в размерах, постепенно превращаясь в огромный круг. И когда она возвысилась над землей метрах в трех, послышалось шипение. По центру пробежала ровная трещина, разрезав шар на две равные части, которые медленно раздвигались. «Дверь», — произнесла девушка. «И правда, похоже на некий проход, из которого валит густой пар. Вот только что там нас поджидает?» Быстренько обернулся назад, боясь, что свечение всего лишь отвлекает внимание, но за спиной было спокойно. Туман даже немного отступил от каменной площадки. И тут впереди послышался девичий голосок. «Мама!» Света вздрогнула так, будто ее током ударило. «Мамочка!» Из открывшегося проема выскользнула маленькая тень и тут же потерялась в густой серой дымке. «Алена!» закричала девушка и бросилась к дверям. «Держи ее, ловушка!» Чуть ли не заголосил интеллект, хотя и сам понимал, что подобного быть не может. Уже на бегу схватил Свету за руку и притянул к себе. «Отпусти!» закричала она и попыталась вырваться, но не получилось. «Там моя дочь!» «Там никого нет, это мираж!» Но слова тонули в безумии материнской любви, которую потревожили так не кстати. «Мама!» Вновь послышался испуганный детский голосок. А следом за ним до нас донеслось утробное урчание, разносившееся именно с той стороны. То ли жабы, то ли еще какие твари подбирались к несуществующему ребенку. «Нет!» Голос Светы сорвался на крик. Она зарыдала и ударила меня ногой в пах. Минус 7 хп. Боль сковала движение, но ее руки не выпустил. Согнулся, но продолжал сжимать девушку, не в силах сказать ни слова. Тогда новый удар обрушился на мою макушку. На этот раз Света врезала рукоятью. Минус 12 хп. Из глаз посыпали звездочки, а пальцы на мгновение ослабли. Но этого хватило, чтобы девушка вырвалась и бросилась в туман. «Ой, Вер!» Только и смог выдавить я. Гуманоид ловко поймал беглянку и закинул на плечо, где она беспомощно барахталась. Меч выронила, когда громила подняла ее в воздух. «Отпустите, идиоты!» — рыдала девушка. «Там же Алена! Влад!» С мольбой посмотрела на меня. «Прошу!» В это время послышался детский крик, а следом злобное рычание. Не знаю, каким образом, но Свете удалось выкрутиться. В ее руке мелькнул каменный нож, которым замахнулась на гуманоида. Тот успел уклониться, но благодаря этому она выскользнула на камень и бросилась в направлении криков. «Лови!» «Сам знаю». Бросился за ней и успел схватить до того, как девушка сиганула в серое марево. Активировал мимикрию, став металлическим, а чего-то забилась в истерике. «Там никого нет!» Прокричал ей в самое лицо, но она будто и не слышала меня. В тот момент меня переполнило бешенство. Отодвинул Свету в сторону, вскинул правую руку с пылающим кулаком и бросил огненный сгусток прямиком в светящиеся ворота. Яркая вспышка, взрыв, от которого чуть не опрокинуло. Но я повернулся спиной, закрыв девушку. Через секунду обернулись и замерли. На месте огромного круга ничего не оказалось. Магический взрыв рассеял туман на десяток метров вокруг, но никого не было. Даже следов не осталось, лишь зеленый лишайник, камни да трава. «Алена», — прошептала заведенная мать. «Ее здесь нет». Развернул лицом к себе и заглянул в покрасневшие глаза. «Нет и не было. Она жива и здорова. Сейчас в реальном мире со своей бабушкой. Это была ловушка, мираж, который играл на наших чувствах». Прижал к груди. «Успокойся, она жива, и с ней все в порядке». В ту самую секунду девушку словно прорвало. Вот оно, нервное напряжение. То, чего боялся. Света буквально вжалась в меня, обхватив руками, и зарыдала. Ее тело сотрясало крупная дрожь, и вряд ли она скоро успокоится. Мне ничего не оставалось, как опуститься на камень. Стоять в таком положении крайне неуместно и неудобно. Ничего не говорил. Просто обнимал девушку и гладил по волосам. Ойвер отошел чуть в сторону и присел. Однако задумчивое выражение его лица мне не понравилось. «В чем дело?» — спросил я. «Дверь», — просто ответил тот. «Она оказалась такой реальной, что невольно хотелось спуститься и войти. Ведь она уже открыта, не нужен никакой ключ». «Вот, значит, в чем дело. Логично. Он хочет вырваться из этого прогнившего места». «Ой», — вновь обратился к нему. «Обещаю, мы найдем и для тебя. Уже совсем скоро». Но гуманоид промолчал, даже не посмотрев в мою сторону.